601. Октябрь, 4. Служение может не выражаться в действиях внешних, но проходить под знаком внутренней активности. Пример тому – отшельники в далеких горах. Может оно очень деятельно происходить даже во сне, на плане надземного мира. Общая целеустремленность сознания и ограниченность внешних возможностей обуславливают такой вид активности. Если на дальних расстояниях видят во сне такого деятеля, то это служит лишь подтверждением такой возможности. В сфере мысли обычных ограничений не существует. Далекого друга так легко поддержать мыслью, насыщенной энергией сердца. И не только друга, но и людей посторонних, и целые группы людей, и даже народы. Мы шлем стрелы мыслей в новую страну. Многому и многим помогаем мы мыслью. Учитесь и вы, следуя нашему примеру, действовать мыслью, особенно когда окружающие условия другого вида деятельности не позволяют.